Лория сегодня не принимает». «Да неужели?» – прищурился Рошер. «Лория сегодня не принимает». Дворецкий был невозмутим. И дверь бы захлопнул, но Ааша не давала, привалившись к ней мохнатым бочком. «А свернуть такую тушку? Она сама кого хочешь свернет. А вы ему вот это передайте». Яна протянула одно из писем Синты. «Если он и после этого нас видеть не захочет, вмиг уйдем. Слова дурного не скажем». Дворецкий заколебался. «Да вы просто передайте, а уж он сам решит. Бумага ж не змея, не укусит». Дворецкий подумал и махнул рукой кому-то из слуг. А сам остался приглядывать за злонамеренными гостями. Кто их знает, пролезут еще, серебряные ложки утащат, али бронзовые ручки с дверей поотвинчивают. Долго ждать и не пришлось. 5 минут не прошло, как Лория Реваль самолично спустился. Был Лория красив, но не слащавой красотой, а вполне мужской, жесткой. Сильная гибкая фигура, хищное ястребиное лицо, шрам на виске, темные глаза, темные волосы, небрежно стянутые в хвост. Хорош, ничего не скажешь. Но сейчас красота была помятой и заспанной, а к дорогому парфюму примешивался запах перегара. Понятно, почему он никого не принимает. «Вы кто такие?» «Друзья», — мягко отозвался Рошер, «которые хотели бы вернуть вам ваше. Позволите войти». Лория покривил губы, но кивнул. «Входите». Оказавшись в гостиной, Рошер чуть поклонился. «Позвольте представить Ларри Рикер, а я Сатра Вайст. По случайности к нам попали письма, написанные известной вам особой». «И что вы за них хотите?» Лория явно подозревал в них шантажистов. «Ну да, разубеждать его». «Не медика. Просто ответьте на пару вопросов. А письма вот». Стопка, перевязанная желтой ленточкой, легла на стол. Лория Реваль схватил ее, порвал ленту и принялся проглядывать листки бумаги. По мере прочтения лицо его становилось как-то вроде бы и жестче, но видно было, что он успокаивается. Яна и Рошер молча ждали, пока он проглядит последний лист. Вот Лори отложил стопку на стол, аккуратно подровнял края. «Да, здесь все. Итак...» Рошер пожал плечами. «Сами решайте, что с этим делать, Лория. Хотите, порвите, хотите, сожгите, дело ваше. Мы вам письма вернули, а уж остальное не наша забота». «Забота, да...» Протянул Реваль. «Выпьете?» «Нархеро вино нельзя. Так что, Лайре, пожалуйста, сока, да и мне тоже». Рошер смотрел спокойно. Избавившись от своей привычки к вину, меньше всего он хотел скатиться обратно. Реваль коснулся колокольчика. «Яблочный подойдет?» «Вполне». «Яблочного сока на троих!» Слуга метнулся исполнять приказание. Реваль поудобнее откинулся в кресле. «Так, что вы хотите за ваше благодеяние?» «Мы уже сказали ответы на вопросы». «И все?» «Все». Реваль прищурился, но спорить не стал. Все ж не сотня золотом, а сведения, которые можно подать правильно, так чтобы выглядеть невинной жертвой, например. «А ладно, кое-чем я за эти письма обязан, так что вы узнать хотели?» «Все, что можно, о Синте и Рен», — просто сказала Яна. «Лори и Рен хочет знать, кто убил его дочь и имеет на это право. Разве нет?» «Разве да». Реваль вздохнул, коснулся ладонью писем, дождался, пока принесут сок и разольют его по бокалам, и заговорил тогда, когда за слугой закрылась дверь. «Синта, думаю, что-то вы уже знаете. Она была умна, очаровательна, этакое спелое яблочко. А что с червоточинкой, так многим нравится. Вот и я попался. По глупости спору нет». «Жена как раз была в тягости, лекари нам запретили все, ну, вы понимаете. 5 месяцев без женщины, а я ж не железный». А Синта умела соблазнять. 4-ликий свидетель, она могла совратить кого угодно. Я не устоял. Он замолчал, крутя в руке бокал с соком. «Только вот вы думали, что связь будет короткой, а она...» Чуть подтолкнул Рошер. «Да, вот именно. Я жену люблю. Она у меня замечательная, умная, добрая, красивая. Мне повезло. И менять ее на гулящую девку, будь то хоть 3 раза соблазнительной и дочкой градоправителя, не собирался. Мы повстречались 2 месяцев, Я сделал ей дорогой подарок, объявил, что нам пора расстаться. Синте это пришлось не по нраву, и она принялась меня шантажировать. Не только. Она еще хотела убить вашу жену. Сука! И это из-за пары месяцев любви? Прищурилась Яна. Лория, дальше нас это не пойдет, правда? Было ведь что-то еще, верно? Реваль опять замолчал, но на этот раз тишину ему пришлось нарушать самостоятельно. «Ладно, было. Мы то сходились, то расходились. Это как наркотик. Она просто не давала дышать, обвивала плющом, и, что самое страшное, мне нравилось. Я пытался от нее отделаться, но бесполезно». Рошер кивнул. «Да, бывают такие женщины, поганее ядовитого плюща. Ты их хоть как изводи, а они все равно обвиваются, отравляют. И не отдерешь, только хуже станет». «Да, и письма. Жена мне бы не простила. Никогда». «Синте хотелось, чтобы она умерла», — вставила Яна. Лория насмешливо фыркнул. «Да мало ли кому чего хочется». И вдруг посерьезнел, подобрался. «Или...» «Да, она пыталась нанять убийцу, но тот оказался глуп и ленив, так что Ларе ничего не угрожает». То, что процедил Реваль в ответ на слова Яны, было решительно непонятно Нархеро. Такого она и от моряков не слышала. «Но вы бы все равно пожили пока с супругой в столице или в провинции». Рошер смотрел участливо. «Вы же ее не убивали?» «А стоило бы». А Аша была спокойна. Что бы там ни числилось за Лория, Синту он не трогал. «Вы ее не выслеживали?» «Нет». «А когда виделись в последний раз?» «Да уж больше месяца тому». «Не лжет», — покачала головой Таяна. «Вы ведь никого не нанимали, чтобы с ней разобраться?» «Честью клянусь, мог бы, даже задумывался, но последний месяц мы не виделись, и я поостыл». «А то...» — Лория пожал плечами. «Можете так Ирену и передать». «Вот еще не хватало», — поморщилась Яна. А Аша даже хвостом не шевельнула, точно не лгал. «Лория и Ирену мы, конечно, ничего передавать не будем, но вам бы, Лория, к жене съездить». Реваль подумал и кивнул. «Да, завтра и поеду, пожалуй». Все было сказано, все было сделано, и друзья откланялись. На улице Рошер и Яна переглянулись. «Пустышка». «А жаль. Какие еще на сегодня планы?» «А сегодня отдыхаем, а завтра встретимся со осьминогом». «Согласился?» «Просьбу я всяко передал, а там посмотрим. Либо согласится, либо...» «Градоправитель поможет?» «Именно». Яна кивнула. «Ладно, тогда я домой». И ей нравилось, как это звучит. «Домой. Может, статься, ей повезет, и она обретет дом здесь, в Долинаре».